и у Билла слегка засосало под ложечкой. Так случалось всегда. Это чувство было ему знакомо с тех пор, когда он, молодой актер, еще учился в колледже. И в Нью-Йорке Биллу всегда становилось не по себе за час до поднятия занавеса перед началом его пьесы. Теперь, спустя 10 лет после рождения сериала, его все так же перед эфиром мучило волнение. Что, если все сорвется? Если упадет рейтинг? Если никто не будет смотреть? Если уйдут все актеры? Если они забудут свои роли? Если... Поводы для страхов были бесконечны. «Одна минута!» Под ложечкой засосало сильнее. Билл оглядел помещение. Сильвия, прикрыв глаза, в последний раз повторяет слова и пытается сосредоточиться. Хелен и Джон заняли свои места и готовы к грандиозному скандалу, с которого начинается серия. Торговец с наркотиками в окровавленной рубашке за кадром уплетает большущий сандвич пастрами. В полной тишине ассистент режиссера поднял руку с растопыренными пальцами, показывая количество секунд, оставшихся до включения камеры. 4, 3, 2, 1. Спазм под ложечкой. Рука опускается. Хелен и Джон отчаянно ругаются. Выражения используют грубые, но в пределах цензуры. Ситуация на грани взрыва. Джон хорошо знает текст, и все же временами они, как всегда, по ходу сцены импровизируют. Чаще всего Хелен, но у нее это хорошо получается, и Билл не возражает, поскольку она не сильно отдаляется от текста и не подводит других актеров. Проходит 4 минуты драматического спектакля, хлопает дверь, и наступает рекламная пауза. Хелен сходит с площадки, бледная, как полотно. Их работа хоть и коротка, но интенсивна. Диалоги и ситуации настолько реальны, что актеры играют с удивительной достоверностью. Билл поймал ее взгляд и улыбнулся. Она, как всегда, хорошо поработала. Прекрасная актриса. Снова поднимается вверх рука ассистента, призывая всех к готовности. Полная тишина. Ни звука, ни шороха. Даже ключи ни у кого не звякнут в кармане. Джон отправляется в загородный дом к торговцу наркотиками, который анонимно звонил Хелен и сообщил ей о романе мужа с ее сестрой. Раздаются выстрелы. Мужчина в окровавленной рубашке распростерт на полу. Он, безусловно, мертв. Крупным планом лицо Джона, безжалостные глаза убийцы вызывают дрожь. Рядом стоит Воун. Следующий кадр. Воун, необыкновенно красивая, в маленькой, но шикарно обставленной квартирке, которую снял для нее Джон. Девушка прощается с выходящим от нее мужчиной. Без слов понятно, что она занимается проституцией. Крупным планом глаза Воун тревожные, прекрасные и несколько остекленевшие. Билл внимательно следит за тем, как разворачиваются события. Потом снова наступает рекламная пауза, и он расслабляется. Каждый день у него перед глазами разыгрывается новая пьеса, новая драма, раскрывается новый мир. Эта магия не перестает его интриговать. Иногда он задает себе вопрос, почему работает? Почему сериал пользуется таким успехом? Может быть, потому что он сам им так увлечен? Изредка Билл гадал, что бы случилось, если бы он продал концепцию сериала или бросил его. Остался в Нью-Йорке, занялся чем-нибудь другим, по-прежнему был бы женат на Лесли, жил с ней и сыновьями. Появились бы у них еще дети? Писал бы он пьесы для Бродвея? А может, они с Лесли все равно бы развелись? Трудно загадывать.